Но ремиссии не последовало. 8 месяцев. Сестра, конечно, не зная правды о своей болезни, упорно держалась за жизнь. За это время Зенон несколько раз приезжал к сестре и каждый раз бывал растроган необыкновенным добросердечием соседей, подруг, которые ежедневно все это время готовили еду, кормили больную, ухаживали за ней и присматривали за домом. И каждый вечер приходила женщина-врач, до этого едва знакомая. Просто сын ее год или два учился в классе, где преподавала сестра. Эта женщина, разумеется, совершенно бесплатно часами делала массажи и другие процедуры в попытке вернуть жизнь угасающим мышцам. Что объединяло всех этих людей, думал Зенон? Людей разных профессий, разных национальностей, в едином многомесячном порыве любви и милосердия. Конечно, свет души его сестры, на которой сами благодарно светясь, слетали ее подруги, соседи, знакомые. Люди стремятся друг к другу, видимо, по признаку душевной близости, где нет разницы в нации, в профессиях и даже в уровне благосостояния. А когда нет у людей душевной общности, они объединяются по национально-видовому признаку, как стая, и опасны, как стая. Да, сестра стойко переносила все процедуры, терпеливо пила лекарства и не теряла надежды на выздоровление. И только однажды она сказала фразу, перевернувшую душу Зенону. Глубоко вздохнув, она сказала: «Мы не должны были покидать нашу деревню. Это было ошибкой». Она имела в виду горную деревушку, где родилась их мама. Но разве у них кто-нибудь спрашивал, где жить? Мама вышла замуж за отца, который жил в городе, и привез ее к себе. Сестра, конечно, все это помнила, но то, что она говорила, было более глубокой правдой. Да, они жили в городе, но то ли слишком много времени в детстве проводили в горах, то ли материнские гены оказались столь сильны, но Зенон и сам так думал уже много лет. Он думал об этом мучительно. Да, мы не должны были спускаться в долину, а я думал, Зенон, не должен был переезжать в долину долин Москву. Но ему и в голову никогда не приходило, что его добродушная, веселая сестра могла хотя бы на минуту задуматься над этой горькой проблемой. Зенону казалось, что сам он только через свою профессию понял это. Но как его сестра пришла к такой же мысли? Неужели болезнь? Нет, она была умницей от природы. Как плохо мы знаем своих близких. Уметь так прожить свою жизнь, чтобы все или почти все окружающие тебя любили, это и есть высшая доблесть ума. Ум, подчинившийся душе, это и есть высший ум. Цель человечества. Хороший человек, и никакой другой цели нет и не может быть. Сколько раз наблюдал Зенон в той среде, где он жил, людей, которые в свой мозг, растянутый как мочевой пузырь кавказского тамады, впихивали сотни и тысячи книг и умели неплохо о них говорить, но своей ничтожной, неразвитой душонкой не могли понять смысла человеческого благородства, доброты, темнели от зависти, подло злословили, если их товарищ добивался большего, чем они. Эти странные люди беспрерывно говорили о лучшем будущем страны, но, заметив лучшее настоящее ближнего, бледнели от обиды. А сестра жила легко, хотя и нелегкой жизнью. Имея свою зарплату учительницы и зарплату мужа, инженера-физика, она все-таки вечно держала учеников, денег не хватало, жизнь в курортном городе особенно дорога. Почти все соседи по дому были более состоятельны, но она никогда не испытывала к ним никакой зависти. Каждому свое, смеялась она, зато нам воры не страшны. Обо всем этом Зенон вспоминал на следующий день после сороковин, когда схлынули гости, И он сидел вместе с зятем его, матерью и родственницей в той комнате, где...